Глава 9. Стеклянный лифт вознес нас к обширному холлу ресторана «Трамплин», и мир распахнулся панорамой ночной Москвы. Прямо внизу, как игрушечный, лежал стадион, Лужники, а дальше за излученной реки угадывались огни хамовников. Того самого района, где когда-то текла моя умеренная жизнь с Маратом. Теперь я смотрела на нее с высоты птичьего полета, как на чужую. Я вошла сюда без прикрытия. Камеры могли заметить мое лицо. Меня должны были найти. Но не так быстро, конечно, как в фильмах про будущее. И вот ведь незадача. Я больше не хотела, чтобы меня нашли. Тристан надел маску обратно, но все же теперь он казался не другим человеком. Напряженность в его плечах сменились спокойной властью человека, который знает, что контролирует каждый квадратный сантиметр этого пространства. Я нарочно, случайно села так, чтобы моя нога в тонком шелке чуть касалась его брюк. Он не отодвинулся, но и не ответил на давление. Его внимание было приковано к меню. Будто выбор между борщом и ухой был важнейшей стратегической задачей. Его подчеркнутый неинтерес давал мне силу. Я не знала, что с ней делать, но этот чертяка умел разжечь в женщине азарт. «Я возьму борщ», — сказал он официанту, — «с салом и бородинским хлебом, и вино. Я могу предложить замечательное итальянское «Южную долину», — «Каберне Геленджик», — оборвал он, словно скипнул ненужные правила в игре. Когда официант ушел, его взгляд, наконец, скользнул по мне. Ни по декольте, ни по оголенным плечам он смотрел мне в глаза. «Ты представляешь, что ты наделала? Какая теперь у тебя цена?» — спросил он, тихо вращая бокал. «Все эти годы мое лицо было главным секретом, а теперь его видела ты. Для моих врагов ты стала выигрышным лотерейным билетом, и это все усложняет». Поданный борщ пах чесноком и тмином. Я, нарушая все светские правила, с наслаждением отломила кусок черного хлеба, выложила на него тонкий ломтик сала, посыпала крупной солью и, не отрываясь, глядя на него, откусила. Ни он, ни я не прокомментировали хруст хлебного ломтика у меня во рту, но оба понимали, что его рука до сих пор еще заживает. «А мне нравится, что усложняет», — призналась я, и это была чистая правда. «И мне нравится твое лицо. Оно настоящее. Ты не модель OnlyFans и не тупой фитнес-тренер. Ты тайна. И мне начинает нравиться быть ее хранительницей». Он медленно поставил бокал. Не звонко, а тяжело, будто ставя точку. «Хранительницей?» Он повторил это слово с такой леденящей усмешкой, что мне стало физически холодно. «Не ври мне. Ты играешь в единственную игру, которая у тебя осталась. Выживание. Искренность нельзя сымитировать. Ее можно только проявить. А я в тебе чувствую лишь страх и расчет. Достойная попытка, но нет». Он откинулся на спинку стула, и его взгляд снова стал отстраненным. Будто я превратилась в очередную деталь интерьера, словно сквозь меня можно было смотреть на горящую всеми огнями Москву. Эта холодная отсечка ранила больнее, чем если бы он кричал. Потому что он был прав. Я торопилась. Я ошибалась. И, может быть, моей главной ошибкой было то, что я влюблялась в своего палача самостоятельно. Обратный путь в вертолете прошел в молчании. Мы приземлились у бани, стоявшей на краю леса. Внутри парило жаром, пахло кедром и медом. Слуги приготовили все, но исчезли, как на летучем голландце. Пар поднимался от купели. Мы разошлись по мужской и женским раздевалкам, но когда разлучались, Он дотронулся до моей руки. Все мое тело моментально откликнулось на это. Может быть, месяц меня никто не касался, тем более высокий, сильный мужчина. «Я не планировал этого», — сказал он, останавливаясь в центре предбанника, пахнувшего сибирской сосной. Его золотой халат, перехваченный поясом, подчеркивал ширину плеч. «Но раз уж ты решила меня раздеть, сняв маску, я последую твоему примеру тоже. Разденься полностью. Я запрещаю тебе сегодня использовать одежду, полотенца, ручники. Только ошейник. Так мы будем квиты». И он стянул маску со своего лица, оглашая наш новый уровень доверия. «Я...» «Иди и приведи себя в порядок. Тебе надо смыть макияж. Душ можешь не принимать, я омою тебя сам». Он не стал стягивать свой халат. Он остался в нем полностью одетый, босой на мокром полу. А мне приказывал обнажиться. Это было не про секс. Это был новый акт подчинения. Я ушла в женскую раздевалку. Я дрожала перед зеркалом, снимая вечернее платье, чулки, туфли, нижнее белье, распуская волосы, вынимая из них заколки. Я смывала макияж, словно оттягивая неизбежное. Коричневые точки сосков, тени полумесяцем от вечерней подсветки за зеркалами под моей третьего размера грудью. Узкая талия с двумя рядами просвечивающих серебер. Аккуратный пупок, косточки таза, округлые бедра, превращающие мое тело в сосуд. Тонкие ключицы и даже голые пятки. Все это вот-вот перестанет быть только моим в обмен на его лик, его образ, который не выходил у меня из головы. Я прикусила губу возле трюмо перед зеркалом, пробурчала себе под нос его имя. Тристан. И попыталась снять ошейник. «Нет, это было бесполезно. Гад! Гад, скотина! Ненавижу тебя!» Проорала я в зеркало. Дыхание стало злым, глубоким, шумным и нечастым. Босыми ногами я ступала по теплому древесному паркету. Абсолютно нагая, я взялась за ручку двери, за которой он ждал меня, и вошла. «Умница! Хорошая девочка! А теперь на колени!»